Встреча была назначена в нашей местной унитарной церкви, и мы с Рим обнаружили там более 200 людей и чужаков. В большинстве своем народ был неестественно оживлен и отпускал пикантные шуточки насчет того, чем нам здесь придется заниматься. Все присутствующие были новичками в этом деле и никак не могли поверить, что нам удастся сформировать 200-компонентный композит без всякой предварительной подготовки. Наконец, перед толпой появился некто в красном блейзере с толстой папкой в руках и объяснил, что сперва все мы будем строить пятиэлементные композиты. И лишь тогда, когда сумеем сформировать несколько дюжин этих базисных соединений, а заодно приобретем элементарные навыки метаморфирования, наступит время перейти ко второму уровню нашего композитного существования.